Глава 9. Как увлечь гуманитариев точными науками? В советские годы противопоставляли физиков и лириков. Сегодня актуально деление общества на гуманитариев и технарей. Как шутят в интернете, раньше гуманитариями называли тех, кто знает несколько языков, изучает философию и увлекается поэзией. Сегодня таковыми считают тех, кто не может или не хочет выучить таблицу умножения. Многие полагают, что подобное разделение – пустой и бессмысленный шаблон в нашем сложном, хитросплетенном мире. С другой стороны, наш педагогический и родительский опыт показывает, что в целом детей, безусловно, можно разделить на эти две большие группы. Начнем с того, что подобная дихотомия имеет полное право на существование. Это совершенно естественно. Времена энциклопедистов, полиматов и Homo universalis прошли. Знаний стало слишком много. Их количество растет семимильными темпами. Знать обо всем даже понемногу невозможно. Наука в целом дифференцируется, и, как правило, эксперты с учеными прекрасно разбираются в очень узкой области знания: истории сельского хозяйства России начала XX века, физики плазмы, ядовитых грибах Китая. Давайте подумаем о том, как заинтересовать гуманитариев STEM-дисциплинами – естественными науками, технологиями, инженерным делом, математикой. Стратегия первая. Ищем связи. Можно начать с историй про числа Фибоначчи и золотое сечение в природе, живописи, архитектуре, связывая это с теоремой Пифагора. Например, по этому принципу построена пирамида Хеопса. Если от вершины пирамиды провести линию к ее основанию, а от основания к ее краю, то их соотношение будет равно 1,618:1. Два катета образуют прямоугольный треугольник, гипотенуза которого, разумеется, равна 1,9. 1,9 в квадрате равно 1 в квадрате плюс 1,618 в квадрате. Теперь можно попросить детей найти примеры в живописи, в том числе в шедеврах эпохи Возрождения или работах Шишкина, в архитектуре, кино, например, в фильмах Уэса Андерсона, фотографии, а заодно показать упрощенную версию золотого сечения, правило третей, которое считается классическим принципом построения композиции. Затем можно перейти к фракталам, бесконечно повторяющимся фигурам и узорам на снежинках, кровеносных сосудах, листьях, кораллах, показывая заимствования в буддистских мандалах, кельтских орнаментах, картинах художников прошлого века. Продолжить тему можно путем разбора физических, оптических, например, явлений и эффектов на известных картинах или пытаясь найти связь между картиной Сальвадора Дали «Постоянство памяти» и теорией относительности. Стратегия вторая. Рассказывайте истории. Гуманитарии, как, впрочем, и все люди, любят истории. Науку при желании можно подать как захватывающий драматический или комедийный сериал, рассказав про научные дуэли. Ньютона с Лейбницем, Эдисона с Теслой, война токов, Вавилова с Лысенко, Ломоносова с Миллером. Продолжить можно рассказами о том, как наука влияла на войны. Вспомните, например, знаменитую историю мобильных рентген-установок «Маленькие Кюри», которые спасли тысячи жизней в годы Первой мировой войны. Обстоятельства расшифровки «Энигмы» Аланом Тьюрингом и влияние этого достижения на ход Второй мировой, создание водородной бомбы академиком Сахаровым и его последующая борьба с собственным детищем. Делитесь интересным контекстом, используйте силу сторителлинга. Вспомните про Эвариста Галуа, в 20 лет застреленного из-за своей любви на дуэли, но успевшего внести огромный вклад в математику. Или про Софью Ковалевскую, которая боролась с запретами и ограничениями для женщин в науке и смогла стать первой женщиной-профессором математики. А как насчет потрясающей драмы великого французского химика Антуана Лавуазье, который закончил свою жизнь в 50 лет на гильотине? Председатель революционного трибунала в ответ на ходатайство о помиловании заявил: «Республика не нуждается в ученых». Знаменитый математик Лагранж, узнав об этом, заметил, что палачу понадобилось мгновение, чтобы отрубить Лавуазье голову, но будет мало столетия, чтобы дать другую такую же. Вообще наука весьма кинематографична, поэтому рекомендуйте детям смотреть хорошие фильмы. «Войну токов», «Игры разума», «Скрытые фигуры», «Эйнштейна и Эддингтона», «Вселенную Стивена Хокинга», «Человека, который познал бесконечность». Стратегия третья. Реализуйте проекты и интересные домашние задания. Вот несколько идей. Разберите на уроке логические и математические парадоксы сказки «Алиса в стране чудес». Проведите занятия на тему «Какие научные открытия предсказали писатели-фантасты?». Предложите классу поработать над рефератом о научных ошибках в фантастических фильмах. Пусть дети напишут письма великим ученым. Музыка и математика. Можно ли сыграть иррациональные числа π или е на пианино? Разберите теорию музыки Пифагора. Объясните связь тактовых размеров, ладов, ритмов и математических понятий. Устройте дебаты о том, почему многие великие открытия совершаются параллельно разными учеными. Напишите от имени Софьи Ковалевской сочинение о трудностях жизни женщины-ученого. Стратегия четвертая. Используйте сильные стороны гуманитариев. Пусть ученики нарисуют, сами или с помощью приложений и нейросетей, различные физические, химические или иные явления и процессы. Или помогут вам оформить строение какого-либо вещества или элемента на бумаге либо в виде инсталляции. Или сделают качественные графики, диаграммы. В конце концов, они точно смогут выдать удачные мемы про математику, иронизируя в том числе над своими проблемами с процентами или производными. Стратегия пятая. Ставьте исследовательские, детективные задачи. Даже если ребенок не проявляет интереса к законам Ньютона, ему наверняка будет любопытно разобраться в том, почему Ньютон скрывал или забывал свои научные открытия. А почему логарифмы были придуманы только во времена великих географических открытий? Как доктор Джон Сноу остановил вспышку холеры в Лондоне в середине XIX века и, по сути, создал науку эпидемиологию? Почему Леонардо да Винчи рисовал вертолеты и аэропланы, но так и не построил их? Как разделить имущество по законам шариата? Аль-Хорезми изобрел алгебру для решения задач по разделу наследства. Азартные игры и теория вероятностей. Каковы мои шансы сорвать джекпот в лотерее «Русское лото»? Почему казино и букмекеры никогда не проигрывают? Стратегия шестая. Ставьте театрализованные сценки. Дети обожают сценки, постановки и ролевые игры. Вот и используйте этот формат на уроках. Проведите пресс-конференцию с Эйнштейном, на которой он попытается объяснить общественности суть своей теории относительности. Организуйте суд над Джордано Бруно или Галилео Галилеем. Представьте, что Ломоносов прилетел в будущее, и отправьте его на экскурсию по кабинету физики или точке роста в вашей школе. Чему бы он удивился больше всего –